выскочил, он спасен, он в Тель-Авиве, шалея от радости, визжала Тедди. Размахивая письмом, она понеслась к себе в комнату, чтобы немедленно настрочить ответ. Урсула столь же бурно разделяла радость девушки по поводу доброй вести. Она всегда бывала рада узнать, что еще кому-то удалось вырваться из-под ига нацистов, удрать из Германии в свободную страну. Урсула подошла к отелю. Ливрейный швейцар коснулся козырька фуражки и приветствовал ее дружелюбным кивком. Он распахнул перед ней дверь, и она впорхнула в вестибюль. У конторки старший консьерж Шарль расплылся в широкой улыбке. «Мадам Вестхейм, здесь недавно вас искал один джентльмен», — сообщил Шарль. «Он отправился выпить чаю в Реле Плаза, просил передать вам, что будет ожидать вас там». Урсула была оживилась, но тут же помрачнела. «Он не назвал себя?» «Нет, мадам». «Спасибо, Шарль». Тихо поблагодарила она и, снимая перчатки, направилась прямо в Реле Плаза. Искать таинственного визитера и пытаясь угадать, кто бы это мог быть. Толкнув дверь, она вошла в небольшой ресторанчик, соединенный с отелем коротким коридором, и помедлила в проходе, оглядывая помещение. Он увидел ее раньше, чем она заметила его, встал и быстро подошел к ней. Урсула тихонько ахнула от радостного удивления, и лицо ее вспыхнуло при виде высокого худощавого блондина в темном деловом костюме, радушно улыбавшегося ей. «Так вот кто это! Милый, добрый, верный старый друг, барон Курт фон Виттинген!» «Курт!» — она метнулась к нему, вытянув вперед обе руки. Он взял их в свои. «Здравствуй, Урсула!» — сказал он, наклоняясь и целуя ее в щеку. «Ну, прекрасно, пойдем сядем», — говорил он на ходу, провожая ее к столику в углу. Тут же заказал чайник излюбленного ею китайского чая и продолжал. «Ты извини, но у меня не было возможности заранее дать знать, что я еду в Париж. Сегодня утром приехал из Берлина, на Северном вокзале меня встретил сотрудник и увез прямиком на деловую встречу. Потом был обед и еще одна встреча, и меня ни на минуту не оставляли одного. Не было просто никакой возможности позвонить тебе». «Ах, Курт, это все пустяки. Поверь, это не имеет никакого значения. Я так рада тебя видеть. Как хорошо, что я вернулась вовремя и застала тебя. Ужас, как могло быть досадно, если бы ты не дождался и ушел. Даже страшно подумать». «А я дождался бы, моя дорогая. Я не ушел бы, не повидав тебя». Она благодарно кивнула и улыбнулась. «Как там Зиги?» — спросила она, тревожно всматриваясь в лицо Курта. «Ты давно его видел?» «Несколько дней тому назад». «Он здоров». «Я сказал ему, что вообще наверняка буду на этой неделе в Париже, и он шлет вам с Максимом свой самый горячий привет. Он специально просил тебе передать, Урсула, чтобы ты не волновалась. Он делает все, что в его силах, и надеется, что его мать скоро будет в состоянии тронуться в путь. Она уже поправляется и, похоже, довольно успешно. Он хотел, чтобы ты это знала». «Слава Богу! Я так за них волнуюсь. Сидеть здесь в неведении — кошмарная нервотрепка. Ты ведь можешь себе представить. Но телефонный разговор — вообще одно расстройство. Мы оба боимся сказать что-нибудь лишнее, зная, что на берлинском конце подслушивают. Ведь ты высказал такое предположение, и независимо от этого связь сама по себе очень скверная. Половину времени мы почти не слышим друг друга. И все-таки я живу этими звонками. И Зиги тоже. Они дают ему силы держаться и не падать духом. И мне тоже, Курт. Ты прости меня, я такая черствая, даже не спрашивая про Арабеллу и про детей. Как там они все? В прекрасной форме. И Арабелла шлет тебе привет, так же, как Рената с Рейнхардом. Мы по тебе очень скучаем, ты же знаешь». Ее красивые лучистые глаза затуманились слезами. «О, Курт!»